Глава седьмая. Целый месяц пришлось потратить на получение 60 мощных скелетов. Сейчас возле моей башни мертвые гастарбайтеры малость приподняли мое жилище над землей, построив один надземный уровень. Стояли несколько десятков костяных воинов, способных смести с лица земли маленькую армию живых. В их пальцах-костяшках было зажато по нескольку коротких дротиков или копий, а у полутора десятков имелись еще и большие щиты в человеческий рост. Щиты предназначались для отражения ударов камней или прочих крупных снарядов, а дротики были единственным внешним оружием, которое они должны были использовать при столкновении с противником. Для рукопашного боя они и сами имели отличные природные средства. «Готово?» Спросил я Клару, сейчас возившуюся со своим скакуном, представляющим смесь лошади и крокодила. Пасть мертвой твари приобрела около сотни острых клыков, удлинилась и стала мощной, нисколько не уступающей гидравлическим кусачкам. Вместо хвоста тяжелая костяная булава с шипами. Ноги стали немного кривее и толще, вот только на скорости это не сказывалось. Мертвое создание не знало усталости и могло спокойно нестись несколько дней подряд без остановки. Сам я тоже восседал на подобном создании, которое носило гордое название «Дуршил». Признаюсь честно, мне хватило терпения создать только пару таких особей. Слишком хлопотные в производстве, а применение не столь широкое. Кстати, описание процесса нашел в одном из свитков, очень вовремя отыскавшимся среди вороха себе подобных. Удачно получилось, ко времени. Почему? Мне позарез не хотелось изображать из себя несущегося со всех ног кенгуру наравне со сворой разномастных мертвецов. Авторитет от него никуда. Да и Клара, с ней все еще более сложно. Она живой человек, поддерживать подобную скорость не может. Конечно, можно было соорудить что-то вроде паланкина, отрядив двух или четырех скелетов на роль носильщиков. Но так гораздо лучше и внушительнее. Девушка, между прочим, оказалась довольно такой необычной лошадью. Даже немного загордилась, явно представляя себя горделиво горцующей во главе небольшой, но очень опасной армии. Даже мой вопрос дошел до нее с некоторым запозданием. Но как только она его осознала, так сразу же обрадованно закивала. «Понимаю. Ее деятельной натуре хотелось просторов. Она мечтала о предстоящем походе. Долгое сидение в башне и прогулки в ближайших окрестностях совсем не радовали мою помощницу». «Тогда тронулись». Одновременно с предназначенными исключительно для Клары словами я дал мысленный сигнал и тронул мертвое создание, по виду очень сильно походившая на кошмарный сон сбрендившего наркомана. Позади набирал маршевую скорость Дуршил Клары, а следом пошли скелеты и зомби, которых набралось без малого 3 сотни. 3 сотни зомби высокого уровня – это огромная сила, а отряд скелетов мрака усиливал его настолько, что вероятный противник, скорее всего, обратится в бегство, если только у противника не окажется превосходящих сил. Знать бы, с кем придется сражаться. Моя армия сейчас шла в сторону усиливающейся концентрации некротической энергии. Думается, что когда я найду ее центр, то смогу ощутить себя, если не богом, то очень сильным и могущественным созданием, так же, как и моя помощница. Хоть Клара и сможет воспользоваться ситуацией в заметно меньшей степени, уровень более скромный, да и знаний еще мало. «Послушай, безымянный», — обратилась ко мне девушка, — «а как ты смог сохранить разум и такие свойства? Ведь все известные нам лурги — это просто безумные мертвяки с возможностями подчинять простых зомби». «Я не лурк, а лич. Это совершенно другое понятие». «До этого я никогда не слышала такого названия. Кто твой учитель?» «Мой учитель». Тут я издал нечто вроде смешка, хотя и получилось паршиво. «Есть один. Артасом прозывается. Обещал на днях заглянуть, как только с одним его поручением разберусь». «На днях? «Угу», — хмуро подтвердил я. «Только день у него понятие относительное». Разговор сам по себе свернулся. Не было у меня настроения разговаривать. Хотелось просто посидеть, подумать, приготовиться к предстоящему. Да и пояснять Кларе, что для богов порой наши годы все равно, что дни, я не хотел. И вообще, наверное, не стоит ничего рассказывать Кларе о моих встречах с богами. Мы скакали уже полдня и практически вплотную приблизились к месту сосредоточения силы. Странно. Ни одного мертвяка поблизости не было, хотя пару часов назад они встречались очень часто. А ведь должно быть совсем наоборот. К подобному месту неупокоенные избегаются, как мухи на мед. Но в этой местности ничего подобного не происходило. Надо было разобраться, что происходит. Мне сразу представились два возможных варианта. Первый вариант состоял в том, что дальше расположено нечто, притягивающее всех мертвецов к себе, не давая им шляться по окрестностям. Этот вариант мне не очень нравился, так как обещал встречу с неким существом, которое может оказаться вовсе не таким доброжелательным, как хотелось бы. Второй вариант также не слишком радостный. Вновь присутствует нечто, которое уничтожает всех восставших из мертвых и иных созданий, тянущихся на соблазнительный запах смерти. Такое место способно держать даже простых зомби первого уровня в отличном состоянии, не позволяя им сгнивать от нехватки живой пищи. Тут тоже свои сложности. При столкновении придется иметь дело с противником, умеющим противостоять некромантии и порождаемым ею созданием. Меж тем Клара стала выказывать признаки недовольства, обоснованного, от которого не отмахнешься. Это место усиливало любого, даже самого слабого некроманта в разы. Но и избыток внешней энергии сказывался не самым лучшим образом. Все равно, что чистым кислородом дышать. Голова кружиться начинает. Эйфория появляется и прочие симптомы. А в данном случае некроэнергия еще и влияла на живой организм, усугубляя его состояние. Если Клара умрет, то есть вероятность создания из нее лурга со способностями, схожими с моими. Я от некроэнергии только сильнее становлюсь, а девушку надо беречь. Мне она живая и разумная нужна. «Как твои ощущения?» «Странное место», — откликнулась Клара, морща лоб. «Словно ни одной живой сущности нет рядом. Ни травинки, ни полевого зверька. Ничего. И сама я себя плохо чувствую. Мутит, голова кружится. Хочется поскорее сделать нужное и покинуть это место». Это было точно подмечено. Зловещее место. Посерьезнее моей башни. Окружающая почва вся потрескавшаяся и сухая, словно затвердевший пепел после сжигания мертвых тел. Даже цвет был точь-в-точь такой же, серый. Тут концентрировалась смертная энергия, и она убивала даже землю. «Скоро узнаем, отчего это случилось», — ответил я. «Вон за теми холмами находится источник всего этого безобразия». Чуть было не сказал потенциальной роскоши для некроманта, но сдержался, не зная, как она на это отреагирует. Все-таки суть лича дает о себе знать. Мне в моем новом облике все сильнее нравились безлюдные, безжизненные пространства, как окрестности моей башни, как этот местами сюрреалистичный пейзаж. Холмы, на которые я обратил пристальное внимание, представляли собой своеобразный внешний пояс, открывающий узкий проход в закрытую долину. А вот в ней лежали тела. Множество мертвых тел, от которых остались сейчас только костяки. Если прикинуть на глаз размеры долины и концентрацию в пространстве мертвых тел, то тут когда-то было уничтожено несколько сотен тысяч живых людей. Впрочем, я не совсем прав. Их убивали группами по несколько сотен, а то и по паре тысяч, практически одновременно. Похоже, в незапамятные времена хозяева этого места подвергались лихим набегам или нападениям армий завоевателей, причем безрезультатным. Если кому из завоевателей и удавалось удрать, то немногим. И одновременно смерти больших групп не случайность, а тонкий расчет. Те внушающие трепет порции некротической энергии, выплескивающиеся при массовых смертях, запечатывали окружающее пространство. Постепенно, слой за слоем. Сначала относительно хрупкая завеса постепенно набрала титаническую мощь, став такой, какой ощутил ее я, провалившись сюда по желанию Артаса. Вот так и случилось, что был создан барьер, постоянно подпитываемый теперь уже сотнями ежесекундных смертей во всем мире. Накапливающаяся энергия сама стала уничтожать все живое, отравляя эту реальность. Через сотню лет, может и позже, половина этой вселенной стала бы напоминать местный пейзаж. Серая, мертвая земля без возможности восстановления. Интересно, кому это понадобилось? Уж точно не самому Артасу. Ему подобная унылая картина не нужна. Хаосу пустынные миры ни к чему. «Стоять!» Отдал я команду Клари и мысленно обратился уже к своей армии мертвых. Те постоянно находились на ментальной связи и выполняли приказания, отданные по мысленному каналу. «Что здесь произошло?» Клара была шокирована открывшимся зрелищем. Я вполне мог ее понять. Огромная площадь, усеянная почти неразрушенными скелетами людей, кости которых хрустят под ногами мертвяков и копытами дуршилов. После ритуала ни один хищник, пожиратель падали или стервятник не мог приблизиться к этому месту. Они просто боялись. Эманации жуткого, всеохватывающего страха заставляли даже неразумных тварей бежать, куда глаза глядят и несут ноги. Вот и остались лежать мертвецы, нетронутые зубами и когтями падальщиков. Не были разгрызены и растащены кости, сохраняя полные скелеты ранее живых людей. На костяках все сохранилось так, как было и раньше, при жизни. Разве что одежда истлела, да оружие стало ржавым, бесполезным. Мародеров тут не могло быть, похоронных команд тоже. Только ветер, пыль и страх. Печальное зрелище. Хотя всем в моей армии, кроме Клары, печаль была неведома. С тем же чувством дохлые воины будут пялиться и на луг, и на женский пляж нудистов, и на кучу навоза из колхозных коровников. Внезапно мое внимание привлекла странная точка, поднявшаяся на границе видимости у самых холмов. В том месте они сходились, образуя некий карман в рельефе. Идти до него было порядка 10 километров. И только мое новое зрение, не знавшее усталости и не реагирующее на слепящее солнце, смогло различить странный летающий объект. «Однако...» — задумчиво выдал я вслух. «Что там за фигня такая летучая?» «Ты о чем? Тут сплошь трупы и ничего больше», — удивилась Клара. «Ни одну птицу сюда не заманишь, даже голодного ворона». «Трупы тут не главное. Устроивший это ставил куда более масштабную цель, чем просто получить выброс некроэнергии в сиюминутных целях. Вот разрушение всего мира — это его цель. Для этого наш неизвестный враг и провел очень сложный и могущественный ритуал. Плохо то, что кандидаты на это даже не просматриваются. Одни смутные версии и никакой конкретики. А изначально говорил я про ту хреновину, что летает у холмов». Девушка честно попыталась рассмотреть точку, на которую я указывал, но не смогла. «Не вижу, совсем не вижу», — сдалась она после бесплотных усилий. «Может, тебе показалось?» «Мне никогда не кажется». Поневоле в голосе проскользнули холодные нотки. «Порой рад бы ошибиться. Да не получается». «Все серьезно?» «Пока не знаю. Нам надо приблизиться и все рассмотреть. Сдается мне, что там мы можем найти ответы на многие вопросы. В том числе и на тот, откуда тут столько трупов образовалось». Тронув стремена на дуршили, я заставил его ходка поспешить вперед, не забыв послать авангард из полусотни зомби и десятка скелетов. Хорошо еще, что Клара не спросила, почему мертвецы столь равномерно распределены по долине. Не догадалась о важности аспекта? Скорее всего. Зато понял я, сотворившему это важна была равномерная концентрация поля. Кости, они не просто так. Неведомый затейник использовал останки как слабые концентраторы, не дающие некроэнергии рассеиваться, сохраняющие постоянство и стабильность, как в прогнившем до самого дна болоте. Под нашими ногами звонко лопались кости, словно сухие ветки. В некоторых местах приходилось уходить немного в сторону и снижать темп продвижения, так как пройти сквозь завалы скелетов было бы сложновато. Понемногу я со своей армией приблизился к искомому месту. Там перед нашими с Кларой взорами открылся замок. Замок? Если точнее, то каменная постройка в 20 метров высотой, очень сильно на него смахивающая. Высокая башня замка окружена каменной стеною, не имеющей ворот. В этом я убедился, когда дважды объехал вокруг сооружения. Мелочь? Вовсе нет. Именно по таким мелочам можно частично понять врага, а значит узнать сильные и слабые стороны. Вот и по поводу отсутствия ворот можно было выдвинуть две версии. Или тут некий магический секрет, позволяющий проявлять ворота при необходимости. Или обитатели сооружения просто не нуждаются в таких ненужных вещах, как ворота в стенах. Призрачная форма или крылья? Я припомнил странную точку, что парила как раз над этим местом, и склонился ко второму варианту. «Что это?» – шепотом спросила меня Клара. «Кто тут живет?» «Замок», – ответил я. «А живет тут кто-то странный, скорее всего, способный летать». «Это не замок», – довольно эмоционально возразила девушка. «Они совершенно другие. Такая постройка и вовсе не походит ни на что мне известное». «Если не замок, то я тогда не знаю», — откликнулся я. «Не говорить же девушке, что все мои представления о подобной архитектуре почерпнуты из фильмов и книг, а объяснять, что такое кинолента, совсем не хотелось. Это только новые вопросы вызовет. Хорошо, хоть насчет летательных способностей местных обитателей возражений нет». «Раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — пробурчал я себе под нос и сплел мощное заклинание, нечто похожее на прах смерти, но действующее и на неживые объекты вроде камня. Если неизвестные строители не додумались до такой простой вещи, как ворота, то создам столь нужную вещь сам. Такая мысль копошилась у меня в голове, когда я смотрел на стену. Под воздействием заклинания камень крошился и падал вниз, рассыпаясь невесомым прахом. Было хорошее препятствие, стало? Да ничего не стало, кроме хорошего прохода для меня и моей маленькой, но, как я надеюсь, непобедимой армии. Заклятие работало неспешно, основательно. Однако не прошло и 5 минут, как в каменной преграде появились импровизированные ворота, в которые и ринулась разведывательная полусотня. Миг спустя с той стороны раздался громкий, яростный рев из множества глоток. По определению, мои мертвецы не могли кричать или издавать прочие звуки. Ни ярость, ни боль им не была известна, так что кричал сейчас неведомый противник. Их глотки были явно нечеловеческие. Не успел я задать себе вполне естественный вопрос, как ответы в количестве нескольких десятков штук сами взлетели над стеной, проявились, так сказать, во всей своей красе. Ростом с человека, худощавая фигура, темно-коричневая, изредка переходящая в красно-коричневый цвет кожа, 2 верхних и 2 нижних конечности, длинный хвост и пара кожистых крыльев за спиной. Кроме этого, крупные клыки в пастях и небольшие рожки на безволосой голове дополняли общую картину внешности. «Демоны!» – взвизгнула Клара и запустила в ближайшего летуна заклинанием. Получив в крыло зеленую энергетическую стрелу, демон кувыркнулся с высоты и упал точно под ноги моим бойцам, которые немедленно растерзали тело в клочки. «Их творение! Не они сами! Вперед!» — хрипло прорычал я и сам рванул в проход. Получившие приказ скелеты швырнули свои дротики, разом очистив небо от нежелательного вражеского присутствия, и тронулись вслед за мною. Часть из них забралась на стену, цепляясь за выступы вкладки. Оказавшись в выгодной для стрелков позиции, они стали быстро расходовать боезапас, который почти целиком долетал до целей, во множестве находившихся во внутреннем дворе замка. А там творилось не весь что. Моя полусотня зомбаков и скелетов уже наполовину была уничтожена демоническими тварями, которые сейчас больше всего походили на огромных горилл. Только шерсть была красноватого цвета, и на голове торчали рога. Демоны заполонили весь двор, понемногу сокращая мой отряд. Ощутимая подмога от скелетов-метателей со стен была к месту. Нет, от ран демоны не умирали сразу же. Но их прыть снижалась, и они становились легкой добычей неживого воинства. Мои доблестные бойцы не обращали внимания на такие мелочи, как собственная оторванная рука или развороченная ударом когтей грудь. А тут еще и я вместе с Кларой подключился к всеобщему избиению. Прах смерти с моей стороны и лучи света мертвых от девушки валили на повал наших противников. В какой-то момент мне показалось, что мы легко и быстро одержим победу. Но ситуация вдруг изменилась. Почти задавленные моими солдатами демоны получили неожиданную подмогу из башни и стали теснить мертвецов. То там, то здесь на землю падали кости измочаленного скелета мрака или летели ошметки плоти, оставшиеся от разодранного на кусочки зомби. «Мы не сможем их удержать!» – прокричала девушка. «Их слишком много!» Что верно, то верно. Сейчас демонов уже было около 1000, и их количество продолжало увеличиваться. А вот мой отряд уже уменьшился наполовину, а скоро исчезнет и вовсе. Мне нужно было взять с собой побольше зомби, ведь их бродит по окрестностям моего убежища великое множество. Пусть даже простые зомби первого уровня пошли бы в моем отряде, но их можно было взять под 1000 и больше. В моем теперешнем состоянии предел был почти неограничен. Как раз и получилось бы так, что первочки задавливают числом демонов, а высшие мертвяки и скелеты мрака их рвут. Таким способом я мог уничтожить любой отряд противника, если с той стороны не начнут применять магию. Хотя зачем мне зомби, когда под рукой неисчерпаемый источник материала и море энергии? Ведь вокруг замка по всей долине лежат сейчас в идеальном состоянии скелеты, которые только и ждут того, чтобы встать и идти в бой. «Быстро ко мне!» — крикнул я девушке. «Сконцентрируйся на защите!» Вдаваться в подробности я не стал, но она и не спрашивала, решив полностью положиться на меня. Во время поднятия такого количества скелетов ни о каком контроле не могло быть и речи. Они просто полезут на запах живых и не успокоятся, пока не уничтожат последнего или не погибнут сами. Меня, как мертвого, они проигнорируют, а девушка будет скрыта моей аурой. Зато демоны представляют из себя живых созданий, вполне пригодных для утоления голода некротических тварей. Начертание символов и необходимых знаков заняло минут 10. За это время у меня осталось около 100 бойцов, не больше. Они с трудом сдерживали натиск демонов, которые рвались ко мне, тупо, примитивно повинуясь исключительно воле пославшего их. Я снова убеждался, что никаким разумом тут и не пахло. Клара, подчиняясь приказу, вливала ману в защитные заклятия, но и добавляла мощи немногим оставшимся бойцам нашего мертвого воинства. Я же заканчивал ритуал, наскоро проговорив последнюю фразу ключ. Я влил ману в заклятие и ощутил, как по долине прошла волна силы. Лежавшие скелеты зашевелились и поплелись на магическую диаграмму, которая их подняла. Теперь главное не дать ее разрушить. И дело будет в шляпе. Желательно, конечно, поместить в ту самую шляпу еще и тело нашего врага. Ну, хотя бы голову. Жаль, что замок был расположен немного в стороне от россыпи скелетов. Будь все по-другому, уже сейчас противников завалила бы неисчислимая нежить, которая хоть и была не очень сильна, но зато ее было много. «Держись, сейчас основное веселье начнется», — проговорил я девушке, которая пряталась за моей спиной. Масса тупых мертвяков против массы столь же неуемных зверушек. Только наших убить сложнее, они уже мертвы. Первые скелеты проникли во двор, и через несколько секунд замешательства диаграмма тянула к себе, а живая плоть демонов неудержимо действовала на жажду нежити к жратве, направлялись в сторону моих противников. Уже через пяток минут редкий ручеек скелетов превратился в бушующий поток. Мертвые лезли через стены, так как уже не умещались в проломе. Демоны стали захлебываться в этой схватке, теряя все больше и больше бойцов. Настал тот момент, когда они были вытеснены из двора и, повинуясь приказу своего хозяина, отступили в башню. Кстати, меня спасало то, что вся долина насквозь пропиталась смертью, которая лишала возможности применять любую магию, кроме некроманской. Уверен, что управляющий рогатыми демоноподобными зверушками был магом, но сейчас его возможности оказались несколько приугасшими. Все наверняка уходило на контроль своих воинов. Этим я и планировал воспользоваться. Понемногу мертвецы стали пропихиваться в башню, оттесняя все дальше своих противников. Я махнул рукой Клари, чтобы она следовала за мной, и прошел внутрь башни. Необычная конструкция, широкая, одноэтажная, никаких внутренних помещений, просто каменный круг, устремившийся в небеса. Я никак не мог понять, почему именно такая планировка, точнее, отсутствие таковой. Огромный зал с полным отсутствием мебели, колонн, любых украшений. Только посреди располагался идеально ровный круг огня в пяток метров диаметром. Из этого круга постоянно выходили демоны и вступали в схватку. Плохо, очень плохо. Я ведь не рассчитывал, что мне будет противостоять противник с возможностью постоянно наращивать численность своей армии. Мало того, хозяин всей этой своры так и не показался, находясь за пределами досягаемости, вне мира. Только что поднятые скелеты сильно уступали демонам и быстро обретали свою вторую смерть. Пол в башне был покрыт по колено обломками костей и телами демонов, но поток и тех, и других не ослабевал. В самом дальнем углу, немного в стороне от схватки, располагался единственный, сразу незамеченный предмет мебелировки – каменный постамент, на котором лежали два шара размером с кулак ребенка. Судя по струящимся вокруг них потокам маны, это были крайне могущественные артефакты. Они тут не просто так лежат. Нужно во что бы то ни стало пробраться к ним и рассмотреть со всем пристрастием. Сдается, что один из них и настроен на творящееся вокруг безобразие. Это я про некротическую энергию говорю. Убрать его, деактивировать. Сразу концентрированная некрополь рассеется. Кстати, в самой башне концентрация смертной энергии была ощутимо снижена. Для простых смертных это не сильно важно. Помрут не сразу, а спустя пару минут. Но вот магам, а тем более некромантам, тут можно было находиться сколь угодно долго без опасения за свою жизнь и здоровье. Но это так, вторичное. Хуже было то, что пробраться к артефактам оказалось крайне сложно. В этом месте натиск демонов был очень силен. Чтобы пройти, мне пришлось поработать и посохом, и кинжалом, который взял в левую руку. Кроме того, вокруг меня кружились мои артефакты, черепа и руки с плаща, которые душили демонов, вырывали кадыки, глаза, перебивали шейные позвонки. Парочка тварей, заметив меня, рванули наперерез, но схлопотали по лбу посохом и пали мертвыми. Еще один попытался дотянуться до меня своими когтистыми лапами. Пришлось ткнуть ему в шею навершием черепом. Тот лязгнул зубами, сомкнув челюсти на горле противника, перекусывая почти до позвонков. Демон не успел издать ни единого звука, как отправился. Не знаю уж, куда отправляются безмозглые твари, тем более столь экзотические. В этом бою раненых не было. Демоны, если получали травму, которая снижала их подвижность, сразу же гибли, не способные справиться с жаждущими пищей мертвецами. Огненный портал выплевывал пополнение с меньшей скоростью, чем пребывали мои мертвяки. Еще 15, максимум 20 минут, и весь зал будет заполнен скелетами. Тогда любой демон, выскочивший из портала, будет немедленно попадать в жадные костяные руки, ну а потом, соответственно, в пасти. До артефактов мне пришлось добираться в течение пары минут, уничтожив еще с полусотни инфернальных тварей. Сильные заразы. Пытаются взять числом и задавить массой. Подарок смерти показал себя во всей красе, убивая демонов с первого удара. Любая тяжелая рана оказывалась смертельной для моих противников. За этот бой я выпил жизненной силы, выходящей из угасающих созданий тварей больше, чем за последний месяц. Суррогат, конечно, поскольку сознания не были полноценными. Но опять стоит вспомнить о количестве. Следом за мной шла Клара, осыпающая врагов смертельными заклятиями, хотя и не с таким успехом. Среди плотной стены демонов образовывалась брешь, которую стали расширять скелеты, устремившиеся вслед за нами. Демоны уже не могли не то что нас выдавить прочь из башни. Сейчас они уже едва способны были защитить свой портал. Единственный минус был в том, что любой скелет, оказавшийся рядом с порталом, рассыпался в прах. Магия межмирового перехода уничтожала любое проявление чужеродных чар. Пришлось внести коррективы в приказы, велев нежити высокого уровня ни в коем случае не соваться близко к столь смертельному для них проявлению магии, ведь настоящих, контролируемых воинов у меня осталось не так много. Придется заняться самому. Или... «Давай туда!» – прокричал я сквозь шум схватки девушки и махнул в сторону постамента рукой. Клара согласно кивнула и уложила очередную гориллу заклятием. Во время боя капюшон плаща упал с головы, открыв ее лицо. Волосы растрепались по плечам, а на всегда бледном лице заиграл румянец. Она не могла в той же мере, что и я, пользоваться энергией умирающих созданий, но сейчас ей вполне хватало и жалких крох. Они, вкупе с витавшей в воздухе энергией смерти, преобразовывались во внутренние запасы силы Клары, вырывающиеся наружу уже в виде смертоносных чар. Потенциал у девушки есть. Это я как лич говорю. Мне такое сразу видно. Ее бы чуток поднатаскать в таких сложных ситуациях. Ну да еще представятся случаи. Артефакты оказались совсем близко, но я медлил брать их в руки. Один из них оказался связан с разлитой в округе энергией. Судя по всему, во время поэтапного, растянутого на годы и десятилетия принесения в жертву сотен тысяч людей, именно этот артефакт помог запечатать мир и вести его к угасанию. Если его уничтожить, то канал немедленно откроется, и мир станет вновь открытым для всех желающих. Тот же Артас может спокойно наведываться ко мне в гости. Смерть сможет продолжить свою жатву. Тем более, что ни одна душа еще не покинула этот мир с момента его запечатывания. Я их видеть не могу. Эти витающие всюду души. Специализация не та, просто знаю. Ладно, ломать пока ничего не буду. Достаточно перенести этот шар в мои катакомбы. Я там уже начал создавать один артефакт, способный выпивать избыток энергии из окружающего мира. Ну а просто мир вокруг... Или конкретный артефакт, невелика разница. Здесь все от настройки зависит. Вот пусть мое творение выкачает силы из этого шара и мне же отдаст. Хорошо будет. Лич я или не лич, в самом деле. Но это первый из двух артефактов. А вот второй. Теперь я перенес свое внимание на него, с некоторым удивлением обнаружив, что он тоже весьма интересен и заслуживает пристального изучения. От каменного шара шла насыщенная силой магическая нить к порталу. Возможно, сей артефакт и поддерживает его существование. Если я его сейчас аккуратненько стукну своим чудо-посохом, то отрежу мир демонов от этого. Весьма жалкие остатки противника, не более 2-3 сотен, остающихся сейчас в зале, будут разорваны в клочья скелетами.